и что просьб еще больше. А пока не смекнул, сиди и жди. В этот раз я уселся в кресло под какими-то ядовито-зелеными картинами, выставленными на обозрение. В выставке здесь было самое место. Ни души. Слева я видел пасущееся стадо и сочную деревеньку на заднем плане. На картине справа тоже была деревенька и мордатый бык, который глядел молодцом и внушал трепет. Если от середины холла сместиться на несколько шагов к входу, можно было бы отметить и очертить, например, мелом площадку 3×3 в метрах. Там мы впервые столкнулись. Я шел тогда быстрым шагом и столкнулся с рыжей машинисткой и Верой. Машинистка сказала: «Если вы поступите, то есть если мне удастся поступить в мастерскую, это ваш будущий администратор, знакомьтесь». «Игорь», — сказал я, и руку вперед, не чинясь, кто второй и кто первый. «Вера Сергеевна». Она была та самая робкая, милая и пухленькая Алла, Анюта или Ангелина, и я подумал, а хорошо бы, и, видимо, так думал почти каждый из нас, в чьих взвинченных мозгах гнездилось тогда одно — поступить, поступить, поступить в сценарную мастерскую, а там будь что будет. И еще. Я тогда же, хоть и мимолетом, но успел подумать, что Вера Сергеевна из тех женщин — робких, милых и пухленьких, которые не сами для себя выбирают, и для которых все или почти все решает случай. Кому повезет, тому и повезет. Я и знать не знал, что повезет мне. Вера пришла в зыбучий мир кино из школы. Из самой обычной московской школы. Там она преподавала литературу. Там она ходила из класса в класс. Образ Наташи Ростовой, лишние люди в изображении Тургенева и так далее. И, само собой, Веру там обожали все, от учеников шестого класса и до директрисы включительно. И не только потому, что она была милая, славная, пухленькая и могла трогательно прочесть письмо Татьяны к Онегину. Она устраивала, например, посещение выставки пейзажистов. Она устраивала встречи с кинорежиссерами, она звонила, хлопотала, отбирала лучшие сочинения десятиклассников и куда-то бегала, чтобы их показать и отметить награды. Короче, жила этим, дышала этим. Вера пришла в мастерскую, потому что ее пригласили. Ей сказали: «Вера Сергеевна, это то самое, это для вас. Хватит вам возиться со школьниками». Она согласилась. Она появилась на том пятачке 3×3 в метрах, который я мысленно очертил мелом. Конечно, здесь, как и в школе, тоже пришлось следить за дисциплиной. Зато теперь она звонила и приглашала прийти на встречу таких режиссеров, писателей и художников, о которых раньше не могла бы и помыслить. Более того, вызовы, звонки и устраивание встреч с именитыми стали основным ее делом. Не самодеятельностью, а правом администратора по учебному процессу. А лучшие итальянские, скажем, фильмы привозились точь-в-точь к часу, который назначила она, Вера Сергеевна. А известные пейзажисты соглашались даже оставить здесь на месяц-два свои деревеньки и своих бычков. А известные писатели, подолгу откашливаясь, говорили голубушке Вере Сергеевне, что они малость того робеют. И за 5 минут до встречи со слушателями она писателя успокаивала, подавала стакан воды. Вот именно. Вера жила в облаках. Она как бы жила в цветном и красочном сне, который почему-то затянулся. Те, кто ее сюда звал, сказали правду. Это было то самое. Тогда же Вера завела 4 голубенькие записные книжицы с алфавитом. Кино, ИЗО, литература, театр. Как раз 4, так ей было удобнее. Для театра, при тогдашнем его состоянии, иметь целую голубенькую книжицу было слишком жирно. Не по чину берешь. Поэтому туда же входила музыка. Я помнил эти 4 книжицы совсем чистенькими, как начало-начал. Но теперь от фамилий именитых и известных людей страницы стали сплошь темными, и там не нашлось бы просвета даже для почтовой марки. Почерк был сменен на более мелкой. Адреса, телефоны, адреса, телефоны. Каждая книжица кишела цифрами и гляделась, как глядится муравьиная куча в час пик. И вот сейчас Вера рылась в одной из них, кино, и выискивала адрес родственников Коли Оконникова. Появившись в сценарной мастерской, Вера жила себе и жила в облаках, и не было мягче места. пока не упала оттуда.